«Арзамас» и фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» представляют курс «История сексуальности». Лекция третья. «Эротика в храмах, Камасутра и тантризм в средневековой Индии», рассказывает Дарья Воробьева. Многие туристы приезжают в Индию для того, чтобы увидеть визуализированную Камасутру на стенах индийских храмов. Они едут для этого в Каджураха, штат Мадхья-Прадеш, преодолевая огромные расстояния, и действительно видят невообразимые сюжеты, эротические сцены, часто многофигурные. Я вас обрадую, если скажу, что не обязательно ехать в Каджураха, чтобы увидеть подобные сцены. Практически по всей Индии, начиная с X века, эротические сюжеты входят в иконографическую программу храмов. Вокруг них, конечно же, складывается множество легенд. Во-первых, местное население, которое было далеко от данных практик, называли их сооружениями, созданными дьявольскими силами. В частности, легенда храма Маркандешвара в Махараштре как раз и содержит сюжет о том, что именно дьявольские силы создали их, и никак это не связано с мифами о божествах, никак не связано ни с какими индуистскими представлениями. Примерно такую же трактовку они получили и у европейцев, потому что действительно представить себе, что какая-то религия содержит подобные образы, было невозможно. Для европейцев подобные образы были воплощением всего низменного. Они, конечно, вызывали нездоровый интерес. Было представление о том, что, несомненно, в Индии существовала храмовая проституция и так далее. Вообще вопрос храмовой проституции, он весьма дискуссионный. Некоторые исследователи говорят о ней как о придумке европейцев. Другие же говорят действительно о существовании подобных девушек. Девушки эти отдавались в юном возрасте в храм, носили имя Девадаси, то есть рабыни Бога. Каковы их функции именно в сексуальном плане? Вступали ли они в какие-то отношения с жрецом храма, либо же с верующими? Точных сведений об этом нет. Известно, что индийские религии, они были построены на основании аскетических практик. Каким же образом именно эротические сюжеты занимают все большее пространство в средневековых храмах? Начнем мы с того, что, конечно же, эротические сюжеты связываются с Камасутрой. Всем известно название этого древнеиндийского трактата, который называют учебником любви. И многие люди, в том числе и индийцы, сейчас приходят в храмы разглядывать рельефы, эротические сцены, чтобы обучиться. Но следует оговориться, что такое Камасутра и как она связана, собственно, с этой любовной тематикой. Ведь Камасутра — это не просто учебник любви. В трактате нет никаких иллюстраций. Там есть описание, конечно же, поз, но им уделено не так много внимания. В основном он посвящен каме. А кама — это не совсем любовная наука. Камасутра связана с представлением о том, что человек в собственной жизни должен следовать четырем важнейшим целям — каме, артхе, дхарме и мокше, освобождению. Для следования первым трем целям — каме, артхе и дхарме — в Древней Индии были созданы три трактата. Первый — артха-шастра. Он говорит о том, как добиваться материального благополучия. Второй — дхарма-шастра. Повествует о том, как человек должен духовно совершенствоваться. И третий — кама-шастра или кама-сутра. Этот трактат о сфере чувственного удовольствия. Мы найдем здесь не только науку о любовных утехах, но и то, как человеку взаимодействовать с противоположным полом, как наслаждаться музыкой, танцами. Трактат повествует о 64 видах искусства, которыми должен овладеть знатный горожанин. Расписывается и различные благовония для тела, расписывается и средства для эрекции. Тем не менее, в трактате нет никаких средств контрацепции. Но, несомненно, в Индии существовали подобного рода обряды. В частности, использовали очищенное масло, мед и листья дерева, которые втираются во влагалище. Трактат рассказывает о том, как взаимодействовать с куртизанками. В Индии были ганики, куртизанки, которые были очень образованы. Вот как раз они, как и горожанин, тоже овладевали разными искусствами. Они были способны поддержать разговор, играть на разных музыкальных инструментах. Они пели, танцевали. Таким образом, кама, она повествует о гедонистической сфере жизни человека, и она является одним из средств достижения мокши, высшего просветления. Камасутра, наука камы, изложена в 7 частях, изложил ее Ватсьяяна. Изначально учение было преподано отцом богов Праджапати, поднесено Шиве его слугой Нандином, и, соответственно, как и многие индийские учения, Камасутра имеет божественное происхождение. Тем не менее, ограничивать содержание рельефов иллюстрациями Камасутры было бы неправильно. Называть их учебниками тоже крайне неверно, потому что все рельефы, которые вы увидите в храмах, находятся в весьма труднодоступных местах. В угловых частях зданий, в угловых компартиментах. Они находятся высоко над головой зрителя, причем созданные так, что не учитывается перспективное построение, то есть как бы созданные для божеств, которые наблюдать будут за ними сверху. То есть создавались они не для того, чтобы человек, приходя в храм, их разглядывал. Одни из первых эротических сюжетов были созданы в пещерных комплексах, и в знаменитом храме Кайласанатха, который был высечен сверху вниз, подобно скульптуре, вы увидите эротические сцены на верхних частях столбов. То есть нужно взять бинокль для того, чтобы разглядеть не мельчайшие подробности, а просто увидеть, что там изображены именно эротические сцены. Это 9 век нашей эры. Таким образом, мы видим, что создавались они не для того, чтобы служить учебником. И здесь мы можем обратиться вглубь веков, когда не было столь откровенных сцен, но были уже самые первые изображения любовных пар. Они скромно стоят друг подле друга, обнимаются. Эти пары получили название митхуны — любовники. Здесь нет, конечно, изображения еще любовного соития, но уже есть то нежное чувство, которое нельзя ни с чем спутать. И эти пары появляются уже в самых ранних буддийских комплексах. Например, в комплексе в Карли мы видим крупные скульптурные изображения. Женщины изображены очень чувственно, согласно индийской традиции, с пышными бедрами. И здесь они носят, несомненно, функцию охранительную. Они ставятся с двух сторон от входа в храмовое пространство, у входа в Чайтигриху, где находится ступа, объект поклонения буддизма, соответственно, несут себе функцию защиты, охраны пространства. Интерпретируются они как якша и якшини, духи плодородия. Таким образом, с древнейших времен любовная пара олицетворяла собой идею плодородия. Эта концепция ведет свое начало еще со времен земледельческих культов. Идея пышнотелых девушек, богинь-матерей, выступающих в индийской традиции вместе с их супругами. Одной из интерпретаций эротических сюжетов в храмовой скульптуре является их так называемая упая. Упая — это средство привлечения, средство заманивания в храм. С чем это связано? Это связано с представлениями о прекрасных апсарах. Апсары, куртизанки дворца Индры, они обитают на небесах, развлекают Индру и его приближенных музыкой, танцами, они являются прекрасными соблазнительницами. И согласно представлениям, именно на небеса Индры должны попасть благочестивые верующие. Представление о райской обители было и в буддизме, и в индуизме. Соответственно, представление о рае Индры манило верующих. Многочисленные сюжеты в литературе о том, что апсары ниспосылаются богами для того, чтобы вывести аскета, риши из молитвенного сосредоточения. Соответственно, прекрасные апсары соблазняют большинство аскетов, вступают с ними в связь, и даже у них рождаются дети. Здесь же мы затронули любовную тему Шрингара расы. Шрингара раса — это эмоция любви. Раса — это эмоциональное состояние, которое произведение искусства должно вызывать. И, соответственно, эротические сюжеты являются одной из разновидностей этой любовной расы. И здесь мы подходим к тому, что храм, храмовое пространство, оно воспринимается как микрокосм. Согласно индийским трактатам по архитектуре, храм должен содержать все расы, и любовная раса — самая первая из них. Соответственно, здесь вот мы как раз видим ее воплощение в своей крайности. То есть эротические сюжеты — это такой пик, апогей любовного союза. Со временем количество как раз эротических сцен в индийском искусстве, оно увеличивается, и связано это с распространением тантризма, тантрических учений. Храмовый комплекс Каджураха был создан чанделами. Историки предполагают, что чанделы как раз являются тантриками и, собственно, связывают с тантрическими практиками появления большого количества эротических образов. Тантризм развивается в Индии с VI-VII веков в разных религиозных направлениях. Тантрики предпочитали более эффективные методы достижения мокши, достижения цели. Они считали, что абсолют непознаваем рационально, и считали, что достичь освобождения можно уже при жизни. Способствовать этому могут телесные практики, в том числе йога и ритуальное совокупление. То есть человеческое тело является инструментом для достижения просветления. Таким образом, любовная пара изображения совокупления трактуется как единение божества и его шакти, то есть женской энергии. В буддийском тантризме единение божеств, мужского и женского, означает единение упаи, активного начала, и праджни, пассивного, праджни, мудрость. Таким образом, женщина воспринимается как активный поток энергетический. Единение, показанное в скульптуре, оно является олицетворением сложных религиозных понятий тантрического учения. Любовный союз способствует достижению мистического единения и более быстрому достижению цели. В тантризме этому достижению способствовала концепция пяти основных действий. Эти действия называются панча-макара, потому что все действия начинались на букву М. Это поедание рыбы матсья, это питье хмельных напитков, это майтхуна — совокупление, мудра — жест, и мамса — мясо, поедание мяса. То есть все действия, которые были запрещены в традиционной религии, считались проводниками в быстрое просветление. Однако, тем не менее, они не были никак связаны с чувственным удовольствием, потому что трактовались исключительно как единение разных энергий. Если аскет, подвижник традиционной религии, отказывается от предписаний общества и уходит в аскезу, бросая хозяйство, уходя от семьи, снимая с себя любые социальные условности, при этом соблюдая целибат, то тантрики уходят по-другому от социальных предписаний. Также, чувствуя себя за пределами социума, они нарушают все запреты. Через определенные ритуалы, которые носят мистический характер, они стремятся достичь освобождения от сансары, от бесконечных перерождений в разных телах, стремятся к достижению мокши. Тантризм соединяет в себе йогу, культ богини-матери, также определенные шаманские представления, представления о теле как проводнике божественной энергии. Исследователи сейчас занимаются трактовкой конкретных изображений посредством как раз сопоставления с йогическими практиками. В скульптуре находят параллели тем позам, которые мы увидим в кундалини-йоге, в хатха-йоге, и трактуют их как олицетворение союза Иды и Пингалы, двух энергий, которые циркулируют в человеке. Подобного рода сюжеты, эротические сцены, сцены совокупления мы увидим на внешних стенах храмов. Однако, если мы обратимся в святилище, в самый центр храма, там мы увидим в анаконической форме тоже единение Шивы и богини. Анаконическое, то есть символическое единение. Единение, которое показано двумя важнейшими символами индийской традиции — лингамом и йони. В харапской цивилизации в Калибангане был найден лингам, датируемый серединой 3-го тысячелетия до нашей эры. Что же представляет собой лингам? В настоящее время это столбообразный объект поклонения с закругленной вершиной. Однако, если мы обратим внимание на более древние образцы, то они несут в себе совершенно натуралистические черты фаллоса, мужского полового органа, со всеми анатомическими подробностями. Как известно, все земледельческие культы обращались к почитанию фаллосов, однако со временем все уходили от этого почитания, земледельческая культура отходила в прошлое, акцент именно на плодородии уже был не столь важен в культуре, и религии изгоняли подобные символы, обращая их в маргинальные. А в индийской традиции символы получают новую интерпретацию. И сейчас ни один верующий вам не скажет, что лингам — это половой орган Шивы. Это его анаконический образ. Перечисленные нами интерпретации эротических образов могут служить прекрасной иллюстрацией характерного свойства индийской культуры. Это нанизывание разнообразных смыслов. Ни одна теория не является единственно возможной. Ничто не уходит из традиции, ни представление культа в плодородии, ни защитные функции. Все дополняется новыми смыслами, пришедшими с тантрическим вероучением. В следующей лекции о том, как в средние века появилось нетерпение к инаковости и понятии мерзкого греха, о роли женщин и клириках как особом гендере. Курс подготовлен при поддержке фармацевтической компании «Гедеон Рихтер», которая заботится о женском здоровье.